Его успехи в классе были далеко не блестящие. Учитель греческого мистер Кармайкл считал своей первой задачей рассаживать учеников в соответствии с их школьными успехами. И Джеймс никогда не сидел впереди. Он сидел где-нибудь в средних или даже задних рядах, и под ритмическое бормотание «ди-до-дум, ди-до-дум» думал о чем-то своем. Он легко мог бы выполнять задания лучше, но дух соревнования в малоприятных занятиях был для него глубоко чуждым. В изучаемых греческих глаголах он видел лишь трупы слов, останки мертвого языка. Учеба шла все хуже и хуже. Он отсаживался все дальше и дальше назад, ко все более и более агрессивным соседям, отдававшим все свои силы и способности издевательству над Джеймсом. Джеймс редко принимал участие в общих играх, хотя и болел за школьные команды. Особый интерес он проявлял к двум играм — к ручению волчка и камешкам, игре, в которой нужно было попадать камнем в другой камень, и, что еще более желательно, рикошетом и в третий, и в четвертый. Как заманчиво было бы свести позднейшие устремления Максвелла, цветовые волчки и анализ движения молекул к этим бесхитростным играм. Но цепь связей сложна. Она таинственным образом переплетается с другими связями. И тем не менее, как бы путаны переплетения ни были, образ школьного или гленлейерского волчка или образ сталкивающихся камешков, несомненно, помог всегда предметно мыслящему Максвеллу в обретении идей иных, совсем не очевидных, совсем не предметно ощутимых. Больше всего любил Джеймс бывать один. На зеленом, покрытом травой и цветками дикой примулы и чертополоха в заднем дворе академии, на склоне холма, ловил Джеймс громадного шумного шмеля, долго разглядывал его, свирепо виляющего брюшком, и отпускал. Несколько деревьев на том склоне служили ему гимнастическим залом. Он часто висел на них, иной раз приняв какую-нибудь классическую позу, несомненно, перенятую у обожаемых им лягушат. Лучше всего было в старине 31, где зимой грелся у камина своей сестры отец, где дом был полон родными, где была кузина Джемима, наблюдавшая за занятиями Джеймса. Сама она занималась изучением искусства гравюры, и даже Джеймсу иногда, в исключительных случаях, разрешалось использовать ее резцы для собственного развлечения. Джеймс резал с удовольствием. Результатом были несколько грубоватых гравюр, голова старухи, выполненная не без чувства, но с отсутствием того, что принято называть художественностью. Не зная, куда девать энергию, он занимался вязанием. Больше всего увлекало Джеймса чтение. Богатая библиотека дома давала для этого все возможности. Он читал Свифта и Драйдена, потом Гоббса. Первая школьная зима в Эдинбурге прошла с отцом. Отец разрывался. В Эдинбурге был любимый Джеймс, а в Миддлби требовали его присутствия хозяйственные дела. Весной 1842 года мистер Максвелл должен все-таки был уехать в Гленлейр. Но перед отъездом сын и отец почти не расставались. Они беседовали, гуляли по Эдинбургу. 12 февраля в субботу, этот день запомнился, они оба пошли в Эдинбургское королевское общество, где выставлены были первые электромагнетические машины, первые ласточки века электричества, первые вестники того века, для которого предстояло жить и творить Максвеллу. Переписка с отцом. Появление таинственной личности. Когда отец уезжал, общение с ним продолжалось в письмах. У мистера Максвелла-старшего был, видимо, какой-то талант в завоевании доверия детей. В свое время и кузина Джемима, переписываясь с ним, поверяла ему свои девичьи тайны, используя шифр и ремминги.